Глава 35. Конфеты, жвачка и кошачьи язычки. Примечание. Кошачьи язычки – вид бисквитного печенья. Конец примечания. Выходя из школы, малыш Лю и Людо увидели Фердинанда, который ждал их за оградой, кинулись к нему со всего разбега и повисли на шее. Затем потребовали чего-нибудь вкусненького. Он не стал спорить, и они заскочили в булочную. С Мирей они обычно сразу отправлялись домой, на этот раз они решили воспользоваться случаем по полной. Выбрали все, что она им запрещала – конфеты, жвачку и булочки с шоколадом. По дороге домой они умудрились все проглотить, да еще и выпалить кучу вопросов, не давая, естественно, времени ответить. Они желали знать, вырос ли малыш Шамало, охотится ли он на мышей, когда они смогут приехать в гости, ведь скоро начинаются рождественские каникулы, выбрал ли он уже подарки и правда ли, что родители скоро разведутся. Тут возникла заминка, и Людо почувствовал, что должен вставить пару слов, поэтому он вытащил жвачку изо рта и с легкой довольной усмешкой того, кому известно нечто, неизвестное всем остальным, пояснил. «Это, конечно, еще не точно, но, скорее всего, так и будет, потому что Мира и Ролан теперь ругаются каждый день». Едва договорив до конца, он отправил в рот здоровенный комок жвачки и принялся прилежно его жевать. А Фердинанд только и сказал: «А-а». Чуть дальше, проходя мимо, он показал им закрытый магазин сестер Люмьер и дом, где они жили. Разумеется, малыш Лю пожелал узнать, почему их так зовут, почему мы прошли мимо, а они решили поздороваться, раз уж это знакомые, и они родственницы, или как. Фердинанд возвел глаза к небу, слегка оглушенный градом вопросов, но ничего не ответил, развернулся и постучал в дверь. Никто не открыл. Прижав ухо к створке, он различал внутри перешептывание. Чтобы успокоить старушку, он прокричал свое имя. «Все в порядке, Гортензия, убери ружье, это Фердинанд с малышами. Мы зашли поздороваться». Их впустили, и обе зашлись в экстазе при виде детей. Какие же они красивые, как выросли, черт возьми, как бежит время, дерьмо свинячье. Они виделись всего пару недель назад, после похорон Габи, но ни та, ни другая этого уже не помнили. Потом Гортензия повела их к буфету, достала большую жестяную коробку и, закатив глаза от предвкушения, предложила угощаться, пока Фердинанд вполголоса допрашивал Симону, откуда взялось ружье. Есть детям уже не хотелось, но Гортензия настаивала. Она хотела, чтобы они попробовали разные печенья. «Ну же, не стесняйтесь, берите сколько хотите, а то они испортятся». Дети из вежливости взяли по паре штучек, Людо откусила от кошачьего язычка, но тут же выплюнул, тесто прогоркло. Чтобы избавить младшего брата от этого печального опыта, он пихнул его локтем в бок. Но малыш Лю не понял, вскрикнул «Ай!» и попытался дать сдачи. Людо увернулся и сумел прошипеть ему на ухо, что печенье испорченное, так что малыш Лю быстро успокоился. Гортензия отошла поболтать к Симоне и Фердинанду, и мальчики воспользовались этим, чтобы подобраться к клетке с попугаями, просунуть старое печенье сквозь прутья и таким образом незаметно от него избавиться. Вернувшись в ресторан, они увидели Ги, который, сидя к ним спиной, разговаривал с мамой. Они заколебались, подходить или нет. В последний раз, когда они были у него, он их здорово напугал. Он, как две капли воды, походил на гробовщика и счастливчика Люка, и к тому же пах просто ужасно. Примечание. «Счастливчик Люк» — кинофильм, экранизация одноименного комикса. Конец примечания. Похоже, с тех пор, как умерла Габи, он расхотел мыться. Может, даже ног не мыл. Мирей объяснила им, что иногда такое бывает, что человек, когда чувствует себя совсем несчастным, может просто махнуть на себя рукой. Рано или поздно это пройдет. Сейчас вид его вроде бы нормальный, чистый, выбритый и довольный. В конце концов, они повисли на нем и расцеловали. Мирей улыбнулась, потом глянула на часы. Было уже 5. От школы до ресторана минуты 3 ходу, а у них ушло полчаса. Фердинанд объяснил, что они зашли поздороваться с сестрами Люмьер и задержались дольше, чем думали, извини. Сказал, проходя Ги, что им скоро пора, не очень-то разумно рулить на тракторе ночью. Зашел на кухню попрощаться с Роланом. «Нам пора». «Ладно». «Как у тебя, нормально?» «Нормально». «А ресторан?» «Нормально». «А дети?» «Без проблем». «А Мирей?» «Все отлично». «Ладно». Он заколебался. «Было бы неплохо, если бы вы все на днях заехали к нам поужинать». «Конечно, почему бы и нет?» «Воскресенье?» спросил Мирей. «Ну, хорошо, тогда до скорого». «Да, до скорого, па». Ролан прикусил губу. «Неважно, парень, в конце концов, меня вполне устраивает, когда ты меня так называешь».